Тот заверещал, уронив лук, обернулся к воинам. «Убейте, ведь их всего двое. Попробуйте», вытащив из ножен меч, мрачно улыбнулся Ярл. «Если у вас это получится». Яростно вращая меч над головой, он набросился на врагов, словно коршун на овечье стадо. Только сверкнул клинок в лучах полуденного солнца, и сразу два вражеских воина упали, хватая побелевшими губами воздух. Остальные попятились. «Эй, Ярл, оставь и мне хоть кого-нибудь!» — со смехом воскликнул Снорри. «А ну, ты! Нет, не ты, вон тот, лохматый! Что застыл? Давай, нападай!» Враг бросился на него с копьем, не обращая внимания на Ярла. Тот учтиво попятился, освобождая место. Если б он сейчас поразил бегущего мечом, Снорри бы обиделся. Лохматый воин неожиданно оказался весьма неплох, перехватив копье двумя руками посередине, закрутил его так, что оба конца слились воедино. Снорри не заметил, как пропустил удар, правая рука его повисла плетью, а меч упал на траву. Однако показал глазами Ярлу, что не нуждается в помощи. Это был его бой, а Хельги пусть сдерживает остальных, что, в общем-то, Ярл и делал сейчас, причем весьма искусно. Блестящее лезвие меча вращалось перед ним ничуть не хуже, чем копье в руках Лохматого. «А ну, подходи, подходи, давайте, выползайте из болота». Он повернулся к Снорри и тут же, предугадав движение соперника, делал молниеносный выпад вслепую, и попал прямо в горло. Захрипев, вражеский воин упал, обливаясь кровью. Между тем, Снорри, прокатившись по земле, подхватил меч левой рукой. Признав опыт врага, он действовал теперь весьма осторожно, долго кружил, запутывая соперника и выбирая момент для решающего удара. И такой момент наконец наступил. Снорри нарочно подставил левый бок, увидел, как вспыхнула в глазах врага дикая необузданная радость. Проследил, как летит острие копья прямо ему в сердце. И уклонился лишь в самый последний момент, пронзив сверкающим клинком грудь уже торжествующего соперника. «Ну, вот, кажется, все». Он улыбнулся. Хельги Ярл грозно посмотрел на оставшихся в живых вражеских воинов, и те сразу же сдались, побросав оружие в зеленую болотную жижу. «Прости меня, Ярл». Шатаясь, к нему подошел Никифор. Хельги, сунув меч в ножны, обнял его, как обнял бы брата. Да, похоже, Никифор за долгие годы и стал ему братом, как Снорри, как ирландец. «Рад, что ты жив, бродяга». Ярл подмигнул Ярилу Зевоте. «И наконец-то мы отыскали вас». Он оглядел девчонок и нахмурился. Хотя, конечно, могли бы это сделать и гораздо раньше. «О, боги, сколько ошибок и просто непозволительных глупостей совершил я в последнее время. Словно неопытный воин, а просто несмышленый ребенок. И тебя, Ярил, можно было бы обнаружить гораздо раньше, и больше внимания уделять тебе, брат мой Никифор, не говоря уже и о тебе, Ладия, обо всех вас. Ладно, хоть хватило ума оставить кое-какие распоряжения в Киеве, и то, большей частью по совету ирландца». «Какие такие распоряжения?» — насторожился Зевота. «Узнаешь», — взлохматив ему волосы, Хельги рассмеялся и снова повторил. «Рад, что ты жив, рад». Подошел Снорри, улыбнулся и посоветовал не думать об ошибках, ведь мы все равно победили. «Победили?» — Хельги расхохотался. «Мы всего лишь парировали удар, и обязательно нанесем свой. Вернее, он уже должен быть нанесен. Загадками говоришь, Ярл?» — нахмурился Снорри и перевел взгляд на лежащего в траве раненого Лива. «А с этим что? Неловко добивать раненого, а надо. Не просто надо, а...» Хельги вновь вытащил меч. Потом, подумав, убрал. «Этот человек заслужил самой позорной смерти. Нет ли здесь поблизости веревки?» «Есть, в хижине», — охотно откликнулся Ярил. «Принести? Давай». Ярл холодно посмотрел на копытную лужу, и тот вдруг взорвался слезами, заплакал и, встав на колени, раскачиваясь, пополз по земле неизвестно куда. «Пощадите», — верещал он, размазывая по лицу желтые тягучие сопли. «Я вам пригожусь, поверьте, только не убивайте, не надо». А, завидев возвращающегося с веревкой Ярила, он неожиданно вскочил на ноги и большими прыжками побежал в трясину. И пес с ним. Хельги отложил лук. «Пусть тонет, если ему так нравится. Да, похоже, выбора-то у него нет», — засмеялся Снорри, глядя, как незадачливый властелин острога, нелепо взмахнув руками, повалился в холодную грязь. «Туда ему и дорога». Девушки между тем перевязывали раненого Никифора, а тот, пользуясь случаем, увлекательно рассказывал им о голгофских мучениях Иисуса Христа. Перевязав, Ладислава поднялась на ноги. посмотрелась в лужу и ахнула. Да, болотные странствия не добавили ей красоты. Ну и грязнуля, покачала она головой. Пойду хоть на ручей, умоюсь. Будь осторожна, предупредил Никифор, может вернуться Немил. А вот уж это, вряд ли, заметил Ярл. Его крепко стерегут в остроге весьма заинтересованные люди. Надо же, в нем, оказывается, кто-то заинтересован. Не в нем, в серебришке, с усмешкой пояснил Ярл. Так что ваш Немил вряд ли явится. А вот ирландец, уже должен. Пойду-ка, встречу его, не то заплутает. Легко поднявшись, он исчез за деревьями, оставив на поляне у болота Никифора, речку, присматривающую за пленниками, которых связал Снорри. Тут же Ярила с любимой, тесно прижавшись друг к другу, сидели на поваленной березе средь высоких папоротников и о чем-то шептались. Хельги быстро шел по тропе, ирландец и в самом деле вот-вот должен был появиться, как договаривались. Следовало решить вопрос, что делать с пленными и как поступать дальше самим, оставаться на некоторое время здесь, или сваливать немедля. Канхабар должен был подробно расспросить пленных о ситуации с черниговским князем, от этого зависели все дальнейшие решения. В задумчивости Ярл зашагал по доскам, ведущим к ручью, и вдруг замер. Прямо перед ним, повернувшись спиной, стояла Ладислава и обливалась холодной водицей из старого березового туеса. Яркое солнце золотило ее ногой загорелое тело, и мокрые волосы лежали на плечах, как воды радужного водопада в далеких фьордах. Почувствовав взгляд, девушка обернулась, ничуть не стесняясь, подошла к Ярлу и, сверкнув васильковыми глазами, крепко поцеловала его в губы. Потом взяла за руку и, кивнув на видневшуюся за деревьями хижину, шепнула: «Пойдем, Любый». Они вернулись в Киев к октябрю, прозываемому в народе листопадником и грязником. Кружась, тихо падали с деревьев желтые и красные листья, шли частые дожди, и все ближе становились первые заморозки. Первыми, кто встретил возвратившегося Ярла в Киеве, были дедка Зверин, отец Любимы, и владетельный князь Хаскульт, веслоусый, сутулый, сильный, в красном княжеском плаще корзне. «Ты оказал мне большую услугу, Ярл, предупредив о предательстве Дирмунда», — тихо произнес он уже позже, в детинце, куда был приглашен Беллесский Ярл. «Я разогнал его дружину и многих взял на провеж, узнал много чего интересного. Я и не сомневался, князь, но сам Дирмунд бежал неизвестно куда, передав лишь, что его оболгали». Хаскульт внимательно посмотрел на Хельги, тот не отвел взгляда. «Оболгали? А ты, князь, спроси у любого жителя, чем он занимался в Киеве, пока тебя не было. Они тебе расскажут и о странных пропажах людей, и о черном колдовстве, и о кровавых жертвах непонятно каким божествам. Спроси, князь». «Спрошу». Хаскульт встал с кресла, давая понять, что встреча окончена. Хельги Ярл вышел, гордо кивнув головой. «Даже не предложил мне возглавить часть дружины», — уже вернувшись к себе на постоялый двор, пожаловался он ирландцу. «Возглавить дружину?» — усмехнулся тот. «А зачем ему соперник? Он так рад, что избавился от Дирмунда, а тут еще ты. Сильный не любит рядом с собой сильных, Ярл. Может быть, стоит принять предложение Рюрика? Он ведь неоднократно звал тебя в Вальдегюбарк или в этот новый город, Хольмгард. Теперь можно и принять», — согласился Хельги. «Все ж таки хорошо мы расстроили планы друида. Не обольщайся, Ярл». Ирландец невесело усмехнулся. «Можно подумать, ты плохо знаешь друида. Да, он сейчас проиграл, но он воспрянет, восстанет из пепла, словно древняя колдовская птица. И не забывай, у него камень. Он будет мстить и попытается восстановить все, что потерял». Хельги молча кивнул. Ночью он, внезапно проснувшись, уселся на ложе. Ему вновь привиделась Сельма, законная, дорогая сердцу супруга. Как там поживает она вместе с маленькой Сигрид в далеком Снольдихольме? Хватает ли сил управлять усадьбами? Не поднимают ли хвосты Скиольтельфсин до старый Свейн-копитель коров? Ярл улыбнулся. Он знал, что Сельма справится со всем. Иначе не была бы она женой Ярла и не звалась бы хозяйкой. Сколько он уже не был дома? Всего-то чуть больше года. Не срок. Для викинга, не срок. А для сердца, и вот еще на голову, Ладислава. Ярд покосился на спящую рядом девушку. Как она прикипела к нему, как смотрит влюбленными глазами, синими, словно васильки, и, кажется, готова сделать для него все. Скажет Ярл, спать на полу, будет. Хельги усмехнулся. А он-то сам испытывает к ней хоть что-нибудь. Вот если, скажем, вдруг пропадет она сейчас, растает или ударит в нее молния, что тогда? Бейрер, нет, никогда. Ярл поежился и, ложась рядом, ласково погладил спящую девушку по спине. Не чужая она ему была теперь, нет, не чужая. По темному небу ветер гнал низкие фиолетовые тучи, с дождем и градом. Кружил каруселью сорванные с деревьев листья, поднимал на воде глубокую серебристую рябь. Двое совсем еще юных парней стояли друг перед другом на берегу реки. У мостков билась об доски лодка. Не передумал, Витша. Один из юношей, темненький, кореглазый, посмотрел на другого, светловолосого, ловкого, сильного. Посмотрел с надеждой, может и выйдет еще, как хотелось бы. Нет, друже, не передумал, грустно покачал головой Витша, улыбнулся. Ну, сам подумай, кому я в Киеве нужен, а здесь и девки работящие, и пищи вдоволь, и хозяйка ко мне хорошо относится. К тебе-то хорошо. Нет, ты беги, порубари, а я останусь, и ежели вдруг погонится за тобой, заступлюсь, не сомневайся. А я и не сомневался. Порубар, шмыгнув носом, полез в лодку. Выгребешь на середину-то, да выгребу. Ну, прощавай, порубари. Прощай и ты, прощай. Да ты что там, никак плачешь, что ли? Вот дурной, будто навек расстаемся. К зиме ближе обязательно выберусь в Киев, на торг. Увидимся, конечно, увидимся. Только все равно, грустно. Так и мне грустно. Витша замолк, отвернулся, вытер украдкой слезы и, помахав вслед исчезающей за излученной лодке, быстро пошел к усадьбе. Не забыть разбудить пораньше девок, Анфиску и Лабзю. Анфиска, так себе, а Лабзя, ничего, приятное. И как смотрит, а с порубором еще свидимся. Недаром смешали кровь, когда еще на плоту удирали от ведьмы. За лесами, за рекой, за бескрайней печенежской степью вставало солнце, показалось уже из-за холма красным краем, осветило бледное небо, к морозцу. Поеживаясь, открывали стражи главные киевские ворота. Вазов-то скопилось уже, ой-ой, все на торг, с мясом, с кожами, медом, ягодами, грибами, орехами, тьфу ты, пропасть всего везли в Киев. Народ собрался разный, и сами людины хозяева, и закупы с рядовичами, и челядь. Средь них, странник в лапотках сношенных, видно, издалека шел, лесами да оврагами. Скромен странник, невысок, плюгав даже, голова, как котел огромная, борода черная, глаз вострый, туда-сюда зыркает. Порасспрашивал, пока стоял, про Дирмунда князя, подивился, что убег тот, покачал головою. А как раскрыли ворота, пошатался по подолу немножко, да и повернул на щековицу, в корчму Мечислава Людина. Мечислав аж вздрогнул, словно не странника скромненького увидел, а выходца из страны мертвых. Затрясся весь, ты ли, Истома, я, а далеко за Киевом нахлестывал коня Дирмунд князь, черный друид Фаргайл. Куда держал путь, да о чем думал, о том знала только его темная душа, если правда, она у друида была. Рядом с ним, по обе руки, весь путь скакали волки. Князь иногда останавливался, грозил кулаком в сторону Киева да выл на луну вместе с волками. «Ничего», — злобно шептал он, вытаскивая из-за пазухи сверкающий сиреневый камень. «Мы еще поборемся с тобой, Хельги Ярл». И, словно соглашаясь с ним, истошно выли волки. Конец книги. Оставьте, пожалуйста, свой отзыв о книге. Ваше мнение очень важно. Если вы хотите услышать книгу, которая еще не была озвучена, зайдите на сайт auok.ru и на странице «Заказать аудиокнигу» оставьте свою заявку. Все книги озвучиваются искусственным голосом, который вы сейчас слышите.